Третья дорожка шестой кассеты. Энидут оттолкнул ее прочь, поднялся и загремел так, что в углу звякнули серебряные чаши. «Таково мое решение. Я не хочу знать, что ты там еще думаешь». И вышел, и дверь хлопнула. Бёдвёльд слышала, как он кричал на кого-то во дворе. Она даже не заплакала, стояла неподвижно, закрыв глаза. Рабы непугливо косились на нее, неслышно снуя туда и сюда. Воленд, изувеченный ее родичами, посаженный ими на цепь, Воленд и тот однажды ее пожалел. Скади, лыжница, дочь горного великана, принуждена была выбирать мужа, видя одни только ноги нескольких женихов. И хоть всем сердцем стремилась Скади к светлому Бальдру, а пришлось ей стать женой сурового Ньорда, бога моря и кораблей. «Фрейя», — тихо говорила Бёдвельд, глядя в темное небо, лишенное звезд и луны, — «помоги! Услышь меня, богиня любви! Быть может, где-то там, за этими тучами впрямь, скользила легкая повозка, запряженная пушистыми кошками, как знать». Когда просящего слышит бог Тор, в небе прокатывается отдаленное ворчание грома, даже если ни облачко не плывет в синеве. Когда слышит Один, с неба спускаются кружащиеся вороны, даже если от горизонта до горизонта расстилается безбрежная морская равнина. Когда путешественник, ухватившийся за обломок разбитого корабля, молит о помощи Ньорда, хозяина морских путей, он обязательно увидит вдали парус, даже если корабль, повернувший на выручку, еще скрыт от глаз расстоянием. Но как понять, слышит ли Фрейя, богиня любви? Бёдвельд стоял на крылечке, а из дома, из-за двери, доносился шум веселого пира. То Нидут, отец ее, конунг, пировал с Рандвером и сватами. Вот так же зашумит и ее свадебный пир. Думать об этом было страшно, как о смерти. Тут дверь негромко скрипнула и отворилась. На крылечко, слегка покачиваясь, вышел Рандвер. Бёдвельд вздрогнула и попятилась. Рандвер заметил ее и двинулся к ней, протягивая руки. Бёдвельд уперлась ладонями в его грудь. Но куда там? Он по-хозяйски взял ее за плечи и потянул к себе. «Моя Бёдвельд!» И запустил обе руки в ее волосы, поднимая ее лицо к своему. Он был попросту пьян. Бёдвельд боролась молча и яростно, как серебристый лосось, запутавшийся в сетях. Силен был молодой конунг, но брага, выпитая без меры, отняла у него ловкость. А может, это Фрейя, богиня любви, все-таки услышала Бёдвельд? Она вырвалась и бросилась прочь, оставив в кулаке у Рандвера клок своего платья и ожерелье, то самое, украшенное перламутром. Он пьяно засмеялся и погнался за ней. «Куда же ты, моя Бёдвельд?» Метнувшись, Бёдвельд перехватила ножом веревку от лодочки младшего братца Сакси и, что было сил, оттолкнулась от берега. Рандвер, опоздавший за нею на два шага, поскользнулся на мокрых камнях и плашмя рухнул в воду. Несколькими быстрыми взмахами Бёдвельд отогнала свое суденушко подальше от причала. Рандвер, ругаясь, вылез из воды и ушел в дом. Инистая грива и черные стремительные кони, роняя с судил пену росу, плавно влекли по небесной дороге хозяйку свою ночь. Маленькие круглые волны шелестели о борт лодочки, в которой сидела Бёдвельд. Бёдвельд дрожала от ночного холода и думала о том, что для нее не было больше дороги домой. Дома Рандвер, которого холодная вода навряд ли чему-нибудь научила, и мачеха Трюд, и отец Нидуд Конунг, и сводные братья, которые, кроме Сакси, с удовольствием над ней посмеются. Может, в соседних фьордах есть люди, которые согласятся дать ей кров и защиту? Не все же боятся Нидуда Конунга, не все платят ему дань. Луна то появлялась на небе, то пропадала за быстро летевшими облаками. И когда ее бледный лик в очередной раз озарил все вокруг, Бёдвельд увидела далеко в море громадную черную тень. Это стоял по колено в воде каменный великан остров Северстед. Бёдвельд поставила парус и решительно повернула руль, правя на вздымающуюся тень. Эти скалы, круто поднимавшиеся из бездны, вдруг показались ей единственным местом на свете, где ее ждали, где ее готовы были приютить. Глава пятая. Тучи летели над головой, постепенно опускаясь все ниже. Подходил шторм, и когда Бёдвельд поднимала глаза, тучи превращались в крылатых вороных коней, и воинственные девы валькирии восседали на их спинах. В бешеной скачке мелькали стремительные копыта. Бёдвельд видела занесенные копья и поднятые для удара мечи. Должно быть, валькирии хотели отплатить ей за Рандвера, своего любимца. Он ведь часто рассказывал, как они сопровождали в море его корабль, оберегая его и от бури, и от нечисти морской, и от вражеских стрел. «Вот и берите его себе, злобные сражающиеся девы», — думала Бёдвельд. «Берите его себе». Эти видения гнались за ней до самого входа в лачугу. Она отшвырнула кол и настежь распахнула тяжелую дверь. Там горело в очаге веселое пламя, и рыжие отсветы плясали по каменным стенам. Кузнец поднялся ей навстречу. — Что с тобой, лебяжье белое? Тебя словно злые собаки кусали. Она ответила, дрожа всем телом. — Меня замуж хотят отдать, Волюнд, за сына Конунга из соседней деревни, а я видеть его не могу. Волюнд не переменился в лице, только глаза вдруг потемнели, словно от боли. Он сказал, — Так ты пожалуйся отцу, ведь он любит тебя. Бёдвельд всхлипнула. Он сказал, что я блага своего не понимаю. Он не стал слушать меня. Волюнд пробормотал. — Тогда расскажи жениху. Если он вправду любит тебя, он должен понять. Бёдвельд подняла голову, чтобы не дать слезам покатиться из глаз. Одна гордость еще поддерживала ее. — Мой жених только что обнимал меня на крыльце. Я вырвалась из его рук. Я туда не вернусь. Волюнд глядел на нее угрюмо. Глухо прозвучал его голос. «Мне-то ты зачем об этом рассказываешь, Конунгова дочь?» Бёдвельд молча закрыла руками лицо. «Вот теперь незачем ехать к людям из чужого фьорда. Она снимет кольцо и бросит его в стылую воду, а потом и сама прыгнет следом за ним. И морская богиня Ран поведет ее далеко-далеко в темное царство старухи Хель». С трудом она выговорила. «Не таких речей я от тебя ожидала». Не думала я, что ты так меня встретишь. Воланд промолчал. Бедвельд шагнула к двери, но он загородил ей дорогу. Взял ее за руки, заставил опять отнять ладони от лица. Пальцы у него были не мягче ясеневых деревяшек. Воланд тихо спросил. «Так ли он тебе противен, этот твой жених из соседней долины?» Она не ответила, и он продолжал по-прежнему тихо. «Может быть, моя любовь покажется тебе менее противной, Бедвельд?» Если он ждал разумного ответа, он так его и не получил. Качнувшись вперед, Бедвельд припала лицом к лохмотьям на его груди и только пуще залилась слезами. Потом он сказал еще, «Это колечко, которое у тебя на руке, я его тебе не дарил, но мне нравится, что ты его носишь». Бедвельд, наконец, исчерпала все свои слезы и прошептала, «Что же теперь будет?» Они разом покосились на дверь, и Бедвельд сказала, «Моя лодка слишком маленькая, а большие лежат в корабельном сарае». Воланд тяжело опустился на каменную наковальню. Ему трудно было долго стоять на ногах. Он сказал, «Послушай меня, я был охотником и бегал так, что не всякий олень мог от меня спастись. Зато теперь я разучился даже ходить. Я попал к твоему отцу, и он велел ползать, и это не по мне. Вот я решил попробовать научиться летать». Бедвельд смотрел на него, не понимая, и он поднялся с наковальни. «Идем, я тебе покажу. Возьми головню». Они вышли из домика и вновь оказались в царстве холодного ветра и несущихся туч. Но валькирии больше не горячили над Бедвельд своих крылатых коней. Куда более могущественные силы оберегали ее. Шел ведь рядом с ней хромой кузнец и опирался на ее плечо. Воланд привел ее на другую сторону острова, к устью небольшой пещеры. Бедвельд знала о ней когда-то, но давно успела позабыть. Когда они вошли в пещеру, Воланд сказал, «Теперь раздуй головню и смотри». Головня вспыхнула, озарив низко нависшие своды, и Бедвельд увидела крылья. Они стояли в пещере, прислоненные к дальней стене. Вплетенные в тончайшую сеть, сияли белизной лебединые перья. Бедвельд потрогала серебристую паутину и с удивлением почувствовала на пальцах металл. А казалось, урони, и это кружево не упадет со звоном, а опустится плавно, как невесомая заморская ткань. Воланд сказал ей, «Еще одно звено из моих кандалов». Бедвельд вновь посмотрел на крылья. «Ну как же ты взлетишь?» — он усмехнулся. «Есть птицы, которые, как я, с трудом ходят по земле. Они бросаются со скалы, и крылья подхватывают их в падении». И продолжал, помолчав. «Ты сядешь в лодку и отправишься в море к тем скалам, что стоят вместе, словно три обнявшихся брата. Я прилечу туда за тобой, когда доделаю второе крыло». Зеленая вода с шипением распалась перед носом маленькой лодки. Свежий ветер наполнял заплатанный парус, сшитый из старого плаща. И молодое солнце, только что вставшее по другую сторону моря, расстилала свои лучи над самыми гребнями волн. И Бёдлюльд прикрывал ладонью глаза, оглядываясь назад в сторону острова Северстед. Волюнд проводил ее до тропинки, что вела вниз. Сошел бы и к самой воде, но Бёдвельд его не пустила. — Я стану волноваться за тебя, — сказала она ему. И он не пошел. Только спросил, не возьмет ли она безрукавку. Ведь на воде будет холодно. Бёдвельд отказалась. Волюнд неподвижно стоял на своей скале, глядя ей вслед, пока окончательно не слился с черным гранитом. А потом расстояние сделало остров похожим на тучу, уснувшую возле солнечного горизонта, и Бёдвельд перестала оборачиваться. Скалы Три Брата уже росли впереди, когда ей почудился плеск, доносившийся откуда-то сзади. Она оглянулась. Она не испытывала бы большего страха, если бы великан Северстед вдруг разогнул свои каменные колени и зашагал по воде следом за ней. Распустив широкое расписное ветрило, ее быстро настигала большая крутобокая лодка, та самая, которую она не надеялась похитить из корабельного сарая. А из лодки смотрели братья Хлёд и Эстхере и держали наготове два длинных багра. Бёдвельд выросла у моря и знала, спастись не удастся. «Братья!» — крикнула она, напрягая голос. «Хлёд и Эстхере! Оставьте меня, не гонитесь!» «Дочь рабыни!» — донес до нее ветер. — Мы наставим тебе синяков, если ты еще раз назовешь себя нашей сестрой. Бёдвельд в последний раз посмотрел туда, где хмурились под солнцем гранитные утесы острова Северстед. Только одно она могла сделать, пока лодка с близнецами не подошла слишком близко. Волюнд никого не найдет на скалах Три Брата. Но, может быть, чайки расскажут ему, где ее теперь искать. Резким движением она легла на борт своей лодочки, переворачивая утлую скорлупку. Братья что-то закричали ей, веслами помогая парусу, мчавшему их вперед. Но Бёдвельд уже не слышала. Зеленая морская волна хлынула ей в уши. Венок сорвался с головы и, обгоняя ее, отправился вниз, вниз, на далекое темное дно. Хлёд сказал, у нее что-то было на голове, такое блестящее. Я не разглядел, а ты? Он сидел на корме рядом с Эскхере, сбросив мокрую одежду и закутавшись в запасной парус. Бёдвельд лежала у него в ногах и неподвижно смотрела в синее небо. Ременный пояс стягивал за спиной ее локти. Хлёду пришлось нырнуть за нею так глубоко, как он никогда еще не нырял. Бёдвельд не пошевелилась даже тогда, когда лодка причалила, и Нидут с Рандвером заглянули через борт. — Зачем ты ее связал? — недовольно спросил Конунг, обращаясь к старшему сыну. — И не лучше ли было бы прикрыть парусом ее, а не себя? Хлёд обиделся. — Она удирала от нас, как ведьма, оседлавшая кита. А когда мы настигли ее возле трех братьев, она кинулась в воду. Вот я ее и связал. А не укрыл потому, что она этого не стоит. Рандвер нахмурил светлые брови. «Это моя невеста, и я не хотел бы, чтобы она заболела». Хлёд огрызнулся. «Тебе невеста, а мне сестра. Я имею право ее наказать, а ты не имеешь». Он успел уже позабыть, как сам только что отказывался от родства. Рандвер промолчал. Не дело мужу спорить с неразумным юнцом. Он поднял Бёдвельд на руки и вынес на берег. И там, встав на колени, распутал ремни на ее руках и ногах. Хмель повылетел у него из головы, и он дорого дал бы за то, чтобы прожить вчерашний вечер еще раз. Он помог ей подняться и восхищенно сказал: «Нидут, как красива твоя дочь! И мне нравится, что у этого цветка есть шипы. Если бы я уже не попросил у себя Бёдвельд, Нидут Конунг, я бы сделал это сейчас». Нидут расхохотался. «Рандвер, ты настоящий орел. Однако я другое хочу сейчас тебе предложить, и думаю, что это дело отгонит от тебя скуку. Помнишь, я обещал тебе подумать о приданном для Бёдвельд? Посмотри-ка на ту скалу, стоящую в море. Мы называем ее островом Северстед. Я тебе там кое-что покажу, и ты убедишься, что мне поистине ничего не жаль для Бёдвельд и для тебя». Лодку, в которую приехали близнецы, перевернули вверх дном, выливая воду. А из корабельного сарая вытащили другую, всю в замысловатой резьбе. Они отправились на остров вдвоем. Нидут первый посмеялся бы над вздумавшим опасаться хромого и беспомощного кузнеца. А перед тем, как отплыть, Нидут обернулся к Бёдвельд, стоявшей на берегу, и к воинам вокруг нее. Он сказал: «Дайте Бёдвельд сухую одежду и одеяло, и пусть она дожидается нас взаперти». Ветер был попутный, и вот уже каменная громада заслонила полнеба. Привязав лодку, Рандвер сказал, наполовину шутя: «Куда мы попали, Конунг? Если бы это не ты привез меня сюда, я бы решил, что меня хотят скормить злобному троллю, живущему в камне». Задрав голову, он разглядывал нависшие утесы, изглоданные тысячелетним прибоем. Нидут сказал ему без улыбки: «А у тебя, Рандвер, не только орлиные когти, но и глаза, как у орла. Твоя правда живет здесь, в камне. Я сам не знаю, кто, тролль или человек. Слышал ли ты когда-нибудь о кузнеце по имени Волюнд?» Рандвер ответил: «Кто же не слышал о нем, творящем чудеса из золота и железа?» Нидут указал пальцем наверх. «Мы поднимемся по тропинке, и ты увидишь, правдивы ли эти рассказы. Там он с прошлого лета сидит у меня на цепи». Рандвер помолчал некоторое время, потом пробормотал: «Кто другой похвастался бы мне таким подвигом, Нидут? Я, не сходя с места, назвал бы его лжецом». «Так это его ты хочешь мне подарить?» «Да, — сказал Нидут, — Бёдвельд и тебе. Я прятал его здесь, ибо не хотел, чтобы о нем знали вокруг». Рандвер сказал: «Ты держал его на цепи, а я, пожалуй, прикажу выстроить прочную клетку. Нидут усмехнулся. Я уже позаботился о том, чтобы он не сбежал. Он не может ходить, Рандвер, и только ползает на четвереньках. Цепь нужна мне больше за тем, чтобы он не убил себя, бросившись со скалы. Рандвер сказал, — Так это совсем хорошо, Нидут Конунг. У меня будет не только кузнец, но и шут. Они полезли по крутой каменистой тропе, и судьбе было угодно, чтобы Рандвер поскользнулся на том самом месте, где в начале прошлого лета едва не сорвался сам Нидут. И тоже только чудо удержало его на тропе. Мелкие камешки посыпались вниз, звонко отскакивая от гранитной стены. Рандвер промолвил, побледнев. «Нехороший это знак, Нидут Конунг. Кто-то предостерегает меня». Нидут ответил со спокойной улыбкой. «И меня, Рандвер, постигло здесь нечто подобное. И я, как ты, тоже готов был подумать, будто удача мне изменяет. Но потом я понял, что все это сказки пугливых старух». Молча поднялись они на самый верх. Заросшая мхом стояла перед ними хижина, прислоненная к каменному плечу скалы. Бёдвельд лежала на мягкой соломе, закутанная в одеяло. Мачеха Трюд повелела запереть ее в конюшне. Высоко на крыше щебетали беззаботные птицы, а лошади фыркали и вздыхали, неторопливо жуя свой корм. Был среди них и конь Рандвера, белый, точно пояс из начищенного серебра. Бедвельд приподнялась, стянула с ног толстые шерстяные носки и перекусила зубами прочную нитку. Ее взгляд скользнул под крышу к стропилам, опиравшимся на сосновые столбы. Рандвер вошел в домик следом за Нидудом и долго щурился, привыкая к полутьме. Потом разглядел Воленда, сидевшего в углу, разглядел змеившуюся цепь и сказал, — Так это и есть, Нидуд, твой знаменитый кузнец? Ну и страшен же он, как я погляжу. Нидуд ответил, — И мы с тобой сделались бы не краше, если бы просидели целую зиму в этой норе. Однако мне кажется, не больно ты веришь на слово. Рандвер, сними с пальца любое кольцо и убедись, что я не солгал. — А что? — сказал Рандвер. — Не откажусь. На продымленную наковальню, звякнув, легло золотое кольцо с вделанным в него розовым камнем. Нидут снял с себя ремешок с ключом и разомкнул цепь. Рандвер прошелся по лачуге, осматриваясь. Походя, наподдал ногой глиняную плошку, в которой Воленд подогревал себе еду. Плошка покатилась по неровному каменному полу, щербатясь и жалобно дребезжа. Нидуду не особенно это понравилось. А Воленд, как обычно, молчал. — А вон там кольцо, — сказал ему Нидуд. И кузнец пополз к наковальне, опираясь на стиснутые кулаки. Звенели, волочась его кандалы. И Рандвер весело смеялся, глядя, как он ползает. Потом, когда Воленд принялся за работу, он сказал, «Дома я сделаю так, чтобы он полз в кузницу через весь двор». Славно будет потеха моим молодцам. Но Нидуд Конунг покачал головой. Ты ведь не таскаешь свой меч по камням, хотя он мог бы неплохо при этом звенеть. Уморишь его, бестолку, а ведь второго такого тебе нигде не сыскать. Смотри, не раздумал бы я его тебе дарить. Такие слова заставили Рандвера призадуматься. Он сказал, — Ты прав. Я послушаю тебя, конунг, потому что ты мудр. — Не называй меня мудрым, — отозвался Нидуд, смягчаясь. — Просто я хороший хозяин, и тебя хотел бы видеть таким же. А у хорошего хозяина не только скотина ест досыта, но и рабы, особенно те, которые этого стоят. Они разговаривали в проеме двери, повернувшись к Воленду спинами. Двоим вооруженным воинам опасаться его, закованного, неспособного, даже ходить. Рандвер переступил с ноги на ногу, поудобнее прислоняясь к шершавым камням. Он сказал, «Я все хотел спросить тебя, Нидуд, куда бы это могла плыть на лодочке наша Бёдвельд, когда твои сыновья поймали ее нынче утром?» Когда за их спинами внезапно прекратился звон молоточка, Нидуд даже не сразу повернул голову, лишь слегка удивился тому, как быстро управился с работой кузнец. Но потом все-таки оглянулся и застыл. Недоделанное кольцо лежало на наковальне. А Воленд смотрел, не мигая, на обоих конунгов, и глаза его были похожи на синее пламя, вьющееся меж раскаленных углей. Он стряхнул с себя кандалы, сунул руку в подстилку из прелого мха и рванул наружу длинный сизого блеска меч. Клинок зацепил наковальню, брызнули искры, и каменная крошка усеяла затоптанный пол. И Воленд встал, опираясь на свой меч, как на костыль. Нидуд и Рандвер невольно попятились перед ним. И лишь там, под открытым небом, на площадке скалы, похожей на подставленную ладонь, они поняли, что им не померещилось. Воленд вышел наружу следом за ними. Ему пришлось пригнуться в дверях. И когда он выпрямился, то оказалось, что он на голову превосходил их обоих. Он сказал, «Надоело мне работать на тебя, Нидуд. Теперь я хочу сразиться с тобой». Старый Нидудов жеребец, серый с круглыми яблоками на сытых боках, ласково обнюхивал Бёдвельд, сидевшую возле копыт. Конь хорошо помнил, как много зим назад Нидуд сажал в седло маленькую дочь, чтобы порадовать ее поездкой вокруг двора. Конь любил Бёдвельд, всегда находивший время почесать ему в гриве и угостить вкусной горбушкой. Вот он и старался утешить ее, как умел. Потом со двора донеслись голоса и звуки шагов, и Бёдвельд настороженно прислушалась. — Я не разрешаю тебе, — властно произносила владычица Трюд. — Не смей кормить эту дочь рабыни, возомнившую о себе не весь что. Слышишь ты меня, Хильдинг? — Слышу, — спокойно отвечал Хильдинг Ярл. — Слышу. И вот что скажу тебе, Трюд. Не конунг ты, чтобы мне приказывать. Хедин, отопри. Бедвельд услышала, как хозяйка двора не выговорила, прошипела. «Верно, Хильдинг, не конунг я, и даже не воин, чтобы одолеть тебя силой. Но скоро вернется мой муж, и ты не думай, будто я промолчу». Хильдинг ответил: «Это уж, Трюд, дело твое». Скрипнув, растворились перед ним двери конюшни, и он вошел. У него была в руках деревянная мисочка и еще ложка. Подойдя к Бедвельд, он грозно уставился на нее и спросил: «Где твои носки?» Бедвельд не ответила. Хильдинг поставил мисочку на пол, наклонился и крепкими руками взял Бедвельд поперек тела. Силы ему пока еще было не занимать. Он поднял Бедвельд, оторвав ее от пола, и хорошенько встряхнул. По полу покатился серый клубок. — Так, — проворчал Хильдинг и наклонился поднять. — На твоем месте я бы тоже распустил свои носки и сделал веревку. Вот только вешаться я бы не стал. Я придушил бы Хедина, который тебя сторожит, а сам удрал бы и оставил старого Хильдинга в дураках. Рандвер сказал: «Мы недооценили его, конунг». Они смотрели на меч, который Воланд двумя руками держал перед собой. Он сделал этот меч из двух отнятых когда-то у конунговых сыновей. Нидут сказал: «Дерзкого раба надо связать, не то он сделается опасен. Я побуду здесь, ты же сходи к лодке. Там должна быть хорошая веревка». Рандвер ушел, оглядываясь. Воланд проводил его глазами и сказал: «А ведь ты, Нидут, боишься меня?» Конунг ответил: «Нет при мне плетки. Не то я иначе поговорил бы с тобой. Ты, калека, не противник для меня, и к тому же мой раб». Волен только усмехнулся и повторил: «Ты боишься меня, Нидут, ты трус». Нидут побагровел от ярости, и капли пота выступили у него на лбу. Он прыгнул вперед, занося меч для удара, и эхом раскатился в утесах его боевой крик. Рандвер, спускавшийся по тропинке, услышал и задумался: не следовало бы вернуться? Белые тучи заклубились над островом сотни потревоженных птиц. Стремительно портилась погода. Все бешеней делался ветер, гнавший к берегу табуны клокочущих волн, и клочья седого тумана цеплялись краями за вершины горного кряжа, стоявшего на берегу, словно великанской работы ограда вокруг конунгового двора. А сам Нидут уже понимал, что снова недооценил кузнеца. Не человек противостоял ему, а каменная скала. Воланд молча шел вперед, хромая на изувеченных ногах, готовых вот-вот ему изменить, и гнал Нидуда страшными ударами, заставляя его отступать сперва на шаг, потом еще и еще. Потом Воланд вдруг заговорил. Он сказал: «Может, ты и любишь кого-нибудь, Нидут конунг, но для всех, кто живет по другую сторону твоего забора, не человек ты, а ржавый железный топор. Не был я таким никогда и не стану, да и тебя, видно, уже не перекуешь. И нет у тебя власти надо мной, и не будет, пока я дышу. Кружившиеся чайки видели, как Волюнд загнал повелителя Ньяров в хижину, сложенную из замшелых камней, и как через некоторое время он вновь вышел наружу один. Неверными движениями он засунул за пояс свой меч и почти с удивлением огляделся вокруг. По безрукавке текла алая кровь. Победа над Нидудом дорого ему обошлась. Хватаясь за камни, побрел он к тайнику, к спрятанным крыльям, но не дошел. Сильный удар бросил его на колени, и жестокая боль пронизала правое плечо. Он обернулся и увидел Рандвера, стоявшего в десятке шагов. — Метко ты бросаешь нож, — сказал Волюнд, — но бросаешь в спину. Ты трус. Он размахнулся и бросил в Рандвера свой меч. Бросил левой рукой, потому что правая перестала повиноваться ему. Рандвер легко увернулся. Он сказал: «Славный подарок приготовил мне Нидуд. Знаешь ли ты, раб, что я с тобой сделаю за его смерть?» «Не знаю», — ответил Волюнд, медленно оседая на тропу. «Но вот рабом ты меня больше не назовешь». Рандвер шел к нему, на ходу свивая в руках веревочную петлю. Волюнд смотрел на него, не мигая и не отводя глаз. Жизнь уходила с кровью из его ран, но в левой руке еще оставалось достаточно сил. Рандвер подошел, и Волюнд прижал его к земле и связал еще прежде, чем тот понял, что произошло. Потом поднялся на ноги и, шатаясь, продолжил свой путь к тайнику. Море глухо ревело у берега, сотрясая гранитные подножия скал. Бедвильд не повернула головы на шорох, раздавшийся в углу. Что могло шуршать в конюшне на полу? Мышь? Но шорох повторился, и она скосила глаза. Там в углу, высунувшись откуда-то из-под пола, шарила в соломе тонкая мальчишеская рука. Рука Сакси, ее меньшего единокровного братца. Бедвильд вскочила, мигом пробежала через всю конюшню и схватила эту руку своими двумя. «Бедвильд!» — шепотом позвал ее Сакси. «Бедвильд, лезь скорее!» Ни о чем не думая, скользнула она в узкую нору. И некогда было вспомнить, как еще в прошлом году мальчишки во главе с Сакси играли в похищение волшебного меда. И как за неимением скалы, которую одноглазый Один просверлил своим буровом, они устроили этот подкоп. И как потом завалили его, чтобы не попало от старших. Бедвильд вылезла следом за Сакси по другую сторону стены. И чьи-то руки тут же набросили на нее широкий плащ с капюшоном, прятавшим лицо. Бедвильд оглянулась и увидела старого Хильдинга. «Хильдинг!» — сказала она, и больше не могла вымолвить ни слова. «Давно посидела моя голова, Бедвильд», — сказал старый ярл. а твоя, как желтый цветок. И мне мало хочется, чтобы ее выбелило до времени. Сакси и Готорм отвезут тебя к моим братьям, а мой меч позаботится о том, чтобы вас не догнали. Бедвельд обвела руками его шею, поцеловала в жесткие седые усы. Потом приметила Готорма. Тот стоял подле Сакси, как воин подле вождя. Она сказала ему: «Готорм, ведь Рандвер твой брат?» Готорм ответил с достоинством: «Я сын конунга, Бёдвельд, и я сам выбираю, за кем мне идти». Тогда она спрятала лицо и пошла с ним к берегу. Старый Хильдинг долго смотрел вслед беглецам. Он видел, как лодка немного покружилась по гладкой воде, а потом пошла туда, где пенились сердитые волны, разбивавшиеся о камни в устье фьорда, скрылась из глаз. Тут-то Бёдвельд, прятавшаяся на дне, почувствовала, как что-то живое зашевелилось у нее в ногах. Протянув руку, она откинула лежавшую в лодке старую сеть и увидела кудрявую головку невольницы Хильд. — Откуда ты здесь? — спросила Бёдвельд изумленно. Рабыня обняла ее колени и заплакала. Тогда Бёдвельд обратилась к своему младшему брату, державшему руль. Она сказала: — Куда ты правишь, Сакси? Он ответил с удивлением: — Как куда? — К родичам Хильдинга Ярла. Бёдвельд сказала: — Прошу тебя, Сакси, свези меня к острову Северстед. Сакси долго молчал, прежде чем отозваться. — Ведь там, на острове, наш отец. Бёдвельд сказала так: — Там Волюнд на острове Сакси. Я чувствую, братец, с ним что-то случилось. Если ты откажешься свести меня туда, я выпрыгну из лодки и поплыву. Сакси нахмурился и проворчал: «Мне он нравится не меньше, чем тебе. Но я почему-то не прыгаю в воду, не плыву». Бёдвельд сказала: «Я не могу объяснить тебе, Сакси. Может быть, еще 7 зим пролетят над тобой, а может, 5. Тогда ты поймешь сам». Очень не нравилось Сакси, когда ему так вот напоминали о малости его лет. Молча переложил он руль. Быстро помчалась лодка к острову Северстед. Волюнд взобрался на вершину утеса, волоча за собой крылья. Широко легла перед ним бушующая морская равнина. Окутанный белой пеной прибоя, высился вдали берег. Он грудью встал против ветра и надел на себя крылья, отливавшие нетронутой белизной, и распахнул их, еле заставив подняться свою правую руку. Крутым и коротким будет его полет, и завершится в море у каменных ног этих скал. Он вдохнул побольше холодного воздуха и шагнул вперед на самую кромку утеса, стремительно обрывавшегося вниз. И уже занес ногу над пустотой, когда ветер вдруг с бешеной силой ударил его в грудь, хлестнув по лицу внезапным дождем. И не выдержали. Подогнулись больные колени. Скрипнул зубами Волюнд и навзничь повалился на черный гранит. Хрустнули о камень тростниковые рамы, и ветер, свистевший над морем, принялся растаскивать лебединые перья. И пока он лежал так, не в силах даже доползти до края и рухнуть с него вниз, показалось, будто черные тучи опустились к самой воде, и подскакал к утесу чудовищный серый конь о восьми ногах, одинаково быстро скользящий по воздуху, по морю и по твердой земле. И сидел на нем воин в развивающемся синем плаще и шапке, надвинутой на самые брови. И смотрел на Волюнда единственным оком, сжимая в руке копье. Вилась на ветру длинная седая борода. Два ворона каркали на плечах. — Это ты, — сказал ему Волюнд. — Не худо ты сделал, приехав сюда. Твои воины изранили меня, и я умираю. Теперь ты радуешься, Один? Один ответил. — Не радуется мудрый, если видит, что не сбылась его воля. Я не погибели твоей, — добивался кузнец. Смени ты свой молот на секиру и меч. Прославилось бы в битвах и твое имя, и мое. Подумай. И суша, и море содрогнутся от страха, когда я стану покровительствовать тебе. — Нет, — сказал Волюнд. А может, ему лишь показалось, что он выговорил это вслух. «Подумай», — повторил Один, замахиваясь копьем. Но для Волюнда уже не было страха. «Нет», — молча сказал он ему и в другой раз. «Вечно будет мой молот вновь поднимать все то, что разрушишь ты, жаждущий битв». Ничего больше не сказал ему предводитель богов. Каркнули вороны у него на плечах. Вздыбился восьминогий конь Слейпнир. Взвился к облакам и пропал. Готорм и Хильд остались у лодки, а Сакси отправился с сестрой. Никто не встретился им на пути. Лишь ветер одно за другим опускал на тропу белые перья. Когда они поднялись на макушку скалы, Сакси обвел глазами пасмурное небо и сказал, прошло стороной. Это Бёдвельд было простительно падать на колени, приподнимать Волюнду голову и спрашивать, слышит ли он ее. Воин не плачет, воин высматривает крадущуюся опасность. И тот бессовестный лжец, недостойный имени викинга, кто скажет, что у Сакси хоть чуточку защипало в носу. Наконец Волюнд очнулся, открыл глаза. Увидел над собой заплаканное любимое лицо и улыбнулся. Он сказал, — Бёдвельд, а я уже думал, что больше тебя не увижу. Теперь мне незачем умирать. Бёдвельд обнимал его, плача и смеясь. Волюнд сказал, — Я не умру. Пока тебя не было, приезжал Один. Он говорил со мной. Я так понял его, что он мной недоволен, и моя душа ему пока не нужна. Потом он обратился к Сакси. Он сказал, — Тебе следует знать, я сражался с твоим отцом. Я оставил его в хижине. Сходи к нему, если хочешь. Бедвильд кивнула. — Сходи, братец. А сердце так и замерло у нее в груди при этих словах. Сакси убежал и вернулся проворный, как золотистая белка, снующая в сосновых ветвях. Он сказал, — Отец наш сидит в хижине, прикованный за ногу цепью. И снова смотрел вперед зоркоглазый Готрм, устроившись, как прилично, храброму на носу корабля. А Сакси, сын Нидуда Конунга, пренебрегая кормовым сиденьем, стоя держал руль. А Волюнд лежал на дне лодки, укрытый от холода остатками крыльев. Его голова покоилась на коленях у Бедвильд. Он крепко спал, потому что силы его оставили. И сидела над ним одна единственная, первая и последняя его любовь. И это было для него самым лучшим лекарством и прекраснейшим из снов, являвшихся наяву. Солнце готовилось скрыться из глаз, чтобы жители Срединного мира отдохнули от блеска его лучей, а звери, промышляющие в ночи, могли добыть себе пищу. И ветер, по-прежнему сильный, гнался за ним с послушной сворой облаков, рыже-серых, как стая волков, бегущая мимо костра. Готрм вдруг сказал, указывая вперед, — «Паруса!» — «Где?» — спросил Сакси, недовольный, что не сумел первым их разглядеть. Потом присмотрелся. — «Это боевые корабли. Четыре корабля и правят сюда». Он отдал команду и повернул рулевое весло, надеясь спрятаться за островами. Четыре корабля, как один, повернули следом за лодкой. «Мы зря сделали это», — сказал Сакси. «Они решили, будто мы их испугались». Бедвильд молчала. Сын Нидуда Конунга хорошо знал, что добра от подобной встречи ждать не приходилось. Однако его решимости это не сломило. Он приказал, — «Роняй парус, Готрм Ярл! Пусть видит, мы не бежим!» Закатное солнце поджигало полосатые полотнища ветрил. Стремительно мчались над волнами узкие черные корабли, похожие на распластавшихся в беге коней. И вот они уже вплотную приблизились к лодке и закачались вокруг, нависая над нею оскаленными пастями чудовищ, украшавших носы. Гордо выпрямившись на корме, Сакси оглядывал незнакомые, усатые, скуластые лица, гривы волос, мокрых от брызг. Потом крикнул, «Если вы с миром, так ступайте себе мимо». А если вы враги, так знайте, что без боя нас не взять. С кораблей раздался одобрительный смех. Кто-то сказал, — «И сразиться бы, да боязно промахнуться по тебе, храбрец, уж очень ты мал. А что, будто не случилось ли тебе от кого убегать?» Присутствие Готрма не дало Сакси слукавить, и он ответил, уязвленный в самое сердце, «За это не поручусь, но от тебя-то я ни разу не бегал». Конец третьей дорожки шестой кассеты.